Благодати причастницы, усердно молим Тя, Ефросиня сихвальная, пролей теплую Твою молитву ко Всевышнему за сродный Ти дом царя российского и за всю землю нашу православную, да мудростью царскою и чистотою жития народного, яко черь избранная будет во языцах земля наша, и чады ея да внидут в горние селения, поющие Богови. Аллилуйя!